Итак, уважаемые друзья, позвольте представиться. Я авторский голос. Сегодня мы начинаем удивительную, настолько же непостижимую, насколько правдоподобную историю о приключениях нашего с вами современника, которого зовут Мартин. Сама эта история имеет свою предысторию. Однако давайте все по порядку. Для начала предоставим слово герою. Ну вот, сейчас я себя ощущаю вполне счастливым и довольным человеком. Я обрел то, что долго искал. Обидно, что я искал не там, где надо. И прав был блаженный Августин, когда говорил: «Не блуждай вовне, но войди вовнутрь себя». А я по наивности искал вовне. Сейчас я живу в храме, служу верховной личности Бога. У меня очень интересное служение. А еще совсем недавно, или нет, очень-очень давно, когда же это было? С чего это все... Ах, да! Я помню, что тогда спешил на свидание с девушкой Майей, с которой познакомился накануне. Итак, Мартин решил начать свое повествование с того самого злополучного дня, когда весенняя капель разбудила его чувственное воображение. С букетом заморских роз он шел по направлению к памятнику Карла Маркса, где своенравная девушка Майя назначила ему свидание. Да, теперь я отчетливо вспомнил, что в тот день у меня было хорошее настроение. Прохожие явно обращали на меня внимание, а может, мне это только казалось. Они бросали мне вслед реплики, хотя, может быть, мне это только слышалось. Ой, какой симпатичный мальчик. Мальчик, как тебя зовут? Пижон. Да это новый русский. Какой это мальчик? Это не мальчик. Ой, новый русский на своих двоих. Смешно. И, Ара, слушай, какой марка твой одеколон, а? Откуда ни возьмись, мне дорогу перебежала целая стая отвратительных черных кошек. Причем они тут же пропали через несколько мгновений. Наш герой остановился, озираясь кругом и недоумевая, куда подевались четвероногие друзья. И вдруг он услышал необычный голос, шедший непонятно откуда. Лично для меня до сих пор остается загадкой, как он мог услышать этот голос и распознать его. Ну, итак, по всей видимости, ты думаешь, что будешь вечно наслаждаться в этом материальном мире? Знай, что счастье прилетает к нам на легких крыльях, а покидает нас в свинцовых сапогах. Что это? Чей это голос? Кто говорит со мной? Я никого и ничего не вижу. Это я говорю с тобой. Кто это я? Я не кто-то и не что-то. Я нечто. Откуда ты взялась? Ты что, с неба свалилась? Нет. Я всегда была с тобой рядом на протяжении всех-всех твоих жизней. А-а-а, я что-то слышал об этом. Ты, наверное, моя совесть. Нет, не совсем. И не пытайся определить меня. Тебе все равно не удастся это сделать, ведь я же нечто. А значит, меня нельзя описать словами. Ты лучше подумай о том, как тебе выбраться из этого неприятного положения, в которое ты попал. Слушай, нечто, ты это что-то. То есть, я хотел сказать, ты это нечто. Я никуда не попадал и никаких неприятностей не испытываю. С чего ты заключил, что у меня неприятности? Надеюсь, вы не обижаетесь, что я с вами разговариваю на «ты». Я ни на кого не обижаюсь. Ах, бедный Мартин, бедный Мартин. Почему же это я бедный? Я иду на свидание, у меня есть цель. У каждого человека есть цель, но не у каждого человека есть главная цель. У тебя нет главной цели, а значит, у тебя вообще нет цели. Ну ладно, пусть случится то, что должно случиться. Прощай. После этих слов этот странный голос пропал. Наркерой постоял, почесал затылок и решил, что это от недосыпания, ведь он накануне всю ночь сочинял стихи. Да, сочинять-то я их сочинял, но когда я достал бумагу из кармана со своими стихами, то вместо сочиненного накануне прочитал непонятно кем написанную стихотворную строку. «Цветы завянут, мечты растают, а сам ты будешь с разбитым сердцем, и силы ада тебя заставят плясать под вспышки огня и страха». Странно, это был не мой почерк. Но вскоре буквы растворились, исчезли с тетрадного листа, а сам листок у меня вырвал из рук мартовский ветер. Я решил как можно скорее позабыть обо всем этом. Я полагал, что все это мне пригрезилось. Тем более, что сверкающий «Мерседес» последней модели, выпуская в эфир пронзительные звуковые вибрации, на бешеной скорости промчался мимо и обдал его грязью из лужи. Головотяпы! Подлецы! Им бы улицы подметать, они на машинах разъезжают, негодяи! Шины бы им проколоть! Да, влюбленному было от чего расстроиться. На белоснежный ворот рубахи лег причудливый узор из пятен и брызг. Такова жизнь. Только что он был доволен собой, через секунду он недоволен всеми. Это точно. Мой беспокойный ум стал помогать мне придумывать изощренные пытки, которым можно было бы подвергнуть водителя «Мерседеса». Мысленно я уже приковал его наручниками к рулю и рвал у него на глазах его водительское удостоверение. Как вдруг, откуда ни возьмись, вдруг, откуда ни возьмись, 30 витязей прекрасных... Стоп. Это я замечтался. Это из другой истории. Не 30 витязей, а трое здоровенных парней с крайне угрюмыми лицами вышли из машины и с мрачной решимостью направились к обляпанному грязью герою. Вон он стоит, с цветочками. Вырядился академик. Самодовольный, как бутылка с пивом. А че ему волноваться? Весна, птички поют, почки набухают. Во, правильно, по почкам и пейте. Пусть набухают. Сейчас мы его сделаем, гнус. Сделайте его хорошенько. Прокляп не забудьте. Ну что, академик, ты сейчас за все ответишь. Ребят, вы что? Вы это зачем? Отпустите. За что? Ребята, я в жизни мухи не обидел. Ребята, я вегетарианец, ребята. Ну, академик, ты и подонок. Ребят. Надо же так сказать, я иностранец. Ребят. Мухи он не обидел. Ну не надо. Теперь ты за все ответишь. Ну, ребят, ну не надо, не надо. Мы тебя 2 года искали. Ребята, ну не надо, я прошу вас. Вот таким необычным образом началась та бурная и увлекательная история, о которой мы вам и хотим рассказать. Наш герой попал в самую гущу событий, как щепка в водоворот. Таково свойство материального мира. Сегодня мы не знаем, что с нами будет завтра. Наш герой, кстати, вовсе не был академиком. Он всего лишь обучался на заочном отделении физико-металлургического факультета Института стали и сплавов. Почему его загребли, выражаясь современным языком, эти раскованные ребята из «Мерседеса»? И почему они называли его академиком? Обо всем этом вы узнаете из наших дальнейших рассказов. Внимательно следите за нашими передачами.